Приходит такой человек на работу в растрепанных чувствах, работает с трудом, естественно, делает ошибки, и действительно начальство ругает. Дитя не может заснуть, и тут уже не до секса, сексуальный партнер тоже недоволен, тревога усилилась, он уже не идет пешком, а едет на транспорте, а транспорт тоже плохо ходит. Опять ворчание родителя, суета дитяти, работать становится еще труднее. Попал человек в порочный круг, рано или поздно заболеет, попадет в больницу. И болезнь становится для такого человека благом. К сожалению, в больнице ему помогут, он отдохнет, окрепнет, но научат ли его в больнице заткнуть глотку бурчливому родителю, успокоить дитя и укрепить взрослого, который мог бы в трудных ситуациях, без потери времени и энергии, взять управление на себя и выйти из трудной ситуации. Если да, то тогда следует приветствовать немедленное стационирование, но не лучше ли подготовить себя к житейским бурям, пока еще не заболел? А для этого в процессе общения нужно научиться видеть, какой компонент партнера участвует в коммуникации, в общении, и в первую очередь знать самому, какая часть личности правит бал. Понаблюдайте за другими, послушайте, что они говорят и как говорят, и вам легче будет строить стратегию и тактику своего поведения. Для ориентировки привожу вам следующие фразы и позы. А вы попробуйте определить позицию. Перст указующий. Поза в виде буквы F. Слова и фразы. Я решил покончить с опозданиями раз и навсегда. Будете строго наказаны. Сколько раз вам можно говорить? Неужели трудно понять, что? Голова при этом опущена, губы поджаты, ноздри раздуты, стиснуты зубы. Ясно, что после слов «неужели трудно понять», то что там нужно понять, человек уже не слышит, если у него беспокойное дитя. Нетрудно понять, что человек находится в позиции родителя. И разумный разговор с таким человеком, который находится в родительской позиции, вести нельзя. Основная эмоция родителя, критикующего, гнев. Может быть раздражение, недовольство, реже удовлетворение. Но во всех проявлениях родителя всегда имеется оценка, обычно категорическая, не допускающая дискуссии обсуждений и связана с мировоззрением человека. Деятельность родителя определяется обычаями, традициями, устоявшимися правилами, часто уже устаревшими. Фраза «Мне все уже надоело, осточертело, когда же все это кончится, мне страшно, пропадите вы все пропадом» свидетельствует о том, что у человека на первый план вышло неблагополучное дитя. И с ним тоже вести продуктивное общение практически невозможно. Чрезмерное выражение своих чувств с интенсивным жестикулированием, выразительной мимикой, не имеет значения, плач это или хохот, или тревожное метание, свидетельствует о том, что верх в общении держит бесконтрольное дитя. В общем, дитя хочет, чувствует, переживает, восхищается, удивляется, любопытствует, творит. Наше внутреннее дитя – это как раз то дитя, ради которого мы и должны жить. Наше внутреннее дитя, наш основной заказчик, в этой позиции сосредоточена наша энергия. Деятельность дитя определяется его желаниями, а вот выполнять эти желания должен взрослый. Позиция взрослого характеризуется взглядом, устремленным на объект. Глаза или широко открыты, или слегка прищурены. В высказываниях взрослого нет категоричности. В речи обычно бывают такие фразы. С моей точки зрения, следует обсудить этот вопрос. Давайте подумаем. Речь тихая, спокойная. Как я уже говорил, категоричность в суждениях отсутствует. Основная эмоция взрослого – это интерес. Во всех действиях взрослого, связанных с живым интересом, сзади за его спиной выглядывает любопытствующее дитя. Действия взрослого определяются требованиями реальности. Основная задача воспитания – это формирование взрослой позиции. Чем выше уровень профессионализма, тем больше выражена позиция взрослого. Лучше всего она воспитана у профессионалов экстракласса. Если взрослый хорошо воспитан и натренирован, то он в состоянии обуздать чрезмерное или несвоевременное желание дитяти и противостоять устаревшим и невыполнимым требованиям родителя и даже разрушить эти невыполнимые требования. В норме все части личности необходимы нам для выживания. В разные моменты жизни, в зависимости от ситуации, то одна, то другая часть личности выходит на внешнюю коммуникацию. Но бывают случаи, когда то одна, то другая часть личности берет вверх, а другая часть личности блокируется и создается определенный тип человека, все воздействия которого прогнозируемы. Харрис описал несколько типов таких личностей. Рисунки к типам личности показывают, как человек теряет свой ум.